Вы прекрасно играете, мама. Музыка всегда была моим любимым занятием. Я тоже уделяю ей много времени, но у меня не получается так. Мы будем заниматься вместе, и ты скоро будешь играть гораздо лучше меня. Ты когда-нибудь была влюблена в Флоренс? Мне кажется, да. И кто же счастливчик? Он теперь уехал далеко. Мне думается, отчасти из-за меня. Как жаль. Я буду его ждать. Ты думаешь, он вернется? Он обещал. Конечно, он вернется. И в твоей жизни все сложится хорошо. В дверях стоял мистер Домби и наблюдал за происходящим в гостиной. Эдит с веселым лицом. И рядом с ней Флоренс. Глаза Эдит устремлены на нее, а рука покровительственно простерта. Усевшись рядом с Флоренс, она наклонилась и поцеловала ее руку. Он едва мог узнать свою жену, так она изменилась. Дело было не только в том, что ее улыбка была ему незнакома, но ее манеры, тон, сияющие глаза, мягкость и доверчивость и обаятельное желание понравиться, проявлявшееся во всем. Это была не Эдит. Флоренс поглотила все ее внимание. Что увидел он в тот момент в своей дочери? Роковую препону или соперницу, которая однажды преградила ему дорогу в отношениях с сыном? Опять Флоренс. Казалось, она вновь забирает любовь, ему одному предназначенную. Смотреть на это он не мог. Пройдя быстрым шагом в свою комнату, он запер за собой дверь, охваченный тоской и одиночеством.